База дружины доме на Кузьминке. Москва. Ставропольский проезд. 8 июля. Пятница. 14:19. Кем он становится? Предателем, предавшим даже предателей? Спасителем великого дома Людь? Могильщиком великого дома Людь? Можно ли доверять Ярге? Нет. Можно ли доверять Сантьяге? Нет, нет и нет. Но Эздемир оказался на развилке, и кому-то из них ему придется прислушаться. На хреновой развилке, если быть честным, раз уж прислушиваться приходится к старинным врагам. Но так легли карты. Точнее, он сам сдал себе такие карты, с головой окунувшись в интриги. И надеясь, как ребенок, обыграть самого первого князя темного двора. Или заполучить какую-то выгоду лично для себя. Как ребенок. Его поманили яркой, очень привлекательной игрушкой, и он побежал, позабыв обо всем на свете. И ладно, если бы просто побежал. Он потерял. Потерял до ужаса много, так много, что удивительная игрушка перестала радовать. Эздемиру все еще ее обещали. Он знал, что получит вожделенное. Но мысль об абсолютной власти над великим домом больше не тревожила его ум. Амбиции остались снаружи. Барон по-прежнему вел себя как добрый и неугомонный Эздемир, но внутри осталась лишь пустота. Орех сгнил, сохранив только прочную оболочку. Пока прочную. Сумеет ли он наполнить душу новым смыслом? Эздемир надеялся, что сумеет. Допускает ли он ошибку, предавая тех, на чьей стороне вступил в игру? Эздемир надеялся, что нет. Но просто изменить соратникам недостаточно. Всеведа сильна и злопамятна, она обязательно отомстит за отступничество, а значит, необходимо сформировать группу сторонников и союзников. Именно поэтому, после длительных размышлений, молодой барон попросил о встрече Фатуруту, сильную и опытную ведьму, служившую еще его отцу. Почему после размышлений? Потому что Рута не питала к Эздемиру теплых чувств и не считала нужным этого скрывать. Ведьме не нравились его личные качества. На выборах хранителя домена она демонстративно поддержала противника молодого Люда, но, будучи профессионалом, приняла выбор большинства и честно служила победителю. А когда Рута увидела, каким ударом стала для Эздемира смерть долины, то задумалась над тем, не была ли она слишком строга к нему. Впрочем, Фата никак не продемонстрировала изменения в своем отношении, и молодой владетель домена Кузьминки вызвал ее только потому, что уважал. «Фата? Барон?» Эздемир встретил гостя у дверей кабинета, что было показателем его высокого уважения, и сам закрыл за вошедшей женщиной дверь. «Рад тебя видеть». Он жестом указал на мягкие кресла, предназначенные для дружеских бесед, а не жестких переговоров. «Вина?» «Кофе», — ответила Рута, располагаясь в кресле. «Я приготовил розовое, твое любимое. На меня не действует твой шарм». «Знаю», — легко рассмеялся Эздемир. «Но это не повод отказываться от превосходного вина». И, не дожидаясь ответа, достал бутылку и штопор. «Я знаю, что ты меня недолюбливаешь». «Твоя фраза не прозвучала вопросом», — съязвила Рута. «И еще я знаю, что ты недолюбливаешь Всеведу». Молодой барон наполнил бокал и подал гостье. «Что скажешь?» «Это у нас взаимно», — улыбнулась Фата. Бокалы соприкоснулись, издав негромкий перезвон, и розовая смочила губы. «А вино?» «Вино великолепно», — пожала плечами женщина. «Все знают, что ты превосходно в нем разбираешься». «Спасибо». «Это не комплимент». «Комплимент», — мягко ответил Эздемир. «Просто ты не хочешь этого признавать». «Ты ведь не планируешь меня соблазнить?» — подняла брови Рута. «Нет». Фата была счастлива в браке, а исследования ее психологического портрета показывали, что ей комфортно оставаться верной женой, и даже консы, интимные спутники многих белокурых шалуний, к ней не приставали. «Ты ведь понимаешь, что, став жрицей домена, Всеведа сохранила за тобой пост лишь потому, что за тебя вступился мой отец?» «Догадывалась», — легко ответила Рута. «При этом твой магический уровень почти жрица позволяет рассчитывать на неплохую карьеру», — мягко продолжил юноша. «И возраст подходящий, ты в самом рассвете». «Ты предлагаешь мне карьеру?» Эздемир добавил в бокалы вина и кивнул. «Да». «Я молод, но у меня есть связи, которые поднимут тебя очень высоко. Так высоко, как ты не смела надеяться». «Что взамен?» — тихо спросила Фата, не прикасаясь к вину. «Какие обязательства?» Издемир понял, что наживка проглочена. «Как я заставлю тебя исполнить данное слово?» — поинтересовался молодой Люд, демонстративно делая глоток. «Заклятием обещания», — ответила Рута. «Заклятие дается на что-то конкретное», — медленно, словно обдумывая ее слова, произнес Демир. «Да и ты будешь чувствовать себя скованной, чего мне совсем не нужно». «Что же тебе нужно?» «Дружба», — развел руками барон. «Я неприятный тип, но у меня есть одна особенность, которая, надеюсь, покажется тебе интересной. Я хочу служить великому дому Людь». «Неужели?» — фыркнула ведьма. Замечание могло показаться дерзким и вызвать жесткий ответ, но Сдемир остался спокоен и серьезен. «Теперь хочу», — негромко сказал он, глядя Руте в глаза. «Я так азартно лез наверх, что растерял все, что у меня было. Абсолютно все, и ты это знаешь. Теперь я хочу служить своему народу». Она видела глаза Сдемира, когда он узнал о похищении долины. Она видела глаза Сдемира, когда обнаружили тело его невесты. И она понимала, что слышит не красивые слова, а искренние. Барон не сломался, нет, не стал зверем, он задумался. Он впервые в жизни потерял нечто бесконечно значимое. И, видимо, изменился. Не сломался, а посмотрел на себя другими глазами и изменился. Во всяком случае, Руте очень хотелось так думать. «Ты молод, ты еще 100 раз влюбишься», — пробормотала она просто для того, чтобы что-нибудь сказать. «Может быть. Точнее, вне всяких сомнений», — грустно улыбнулся Сдемир. «Полагаю, у меня даже будут дети, и даже от любимой жены, через какое-то время. Но сейчас ничего из этого не важно. Я сформировал для себя новые жизненные принципы. Во славу великого дома Людь. И предлагаю поддержать меня и стать моим другом». «О какой карьере мы говорим?» — решилась на прямой вопрос Рута и сделала большой глоток вина. «После выборов в нашем доме не освободится пост жрицы», — прямо ответил Сдемир. «Я хочу, чтобы ты его заняла». «Ты предельно правильно описал наши отношения с Берегиней», — жестко произнесла Фата. «Всеведа ни за что не согласится с моей кандидатурой». «Я не собираюсь спрашивать. Я просто сделаю тебя жрицей». «Каким образом?» «Употреблю весь свой авторитет, чтобы домен не принял никого другого». «А вот это было уже необычайно интересно». «Ты пойдешь против Всеведы?» — изумилась Фата. «Да», — подтвердил барон. «Но почему?» «Мы еще не стали друзьями, чтобы я ответил на этот вопрос». «Разумно». Ведьма помолчала. «А если Всеведа проиграет выборы?» «Ничего не изменится», — пожал плечами Сдемир, глядя на Руту в упор. «Ты все равно станешь жрицей». «В другом домене?» «В нашем домене», — он усмехнулся. «Если Всеведа проиграет выборы, ее прикончат в течение недели. Так что мое предложение действительно для любого результата голосования». Несколько секунд Фата оторопело смотрела барону в глаза, после чего сглотнула и едва слышно спросила. «Да что у вас там происходит?» «Чтобы узнать, тебе нужно принять мое предложение». И Рута поняла, что ответ необходимо дать прямо сейчас. Здесь и сейчас. Сдемир предельно искренне, насколько возможно в их обстоятельствах, описал происходящее. И если она попросит время на размышление, отзовет предложение. Потому что на тот уровень игры, на который молодой барон ее зовет, переходят либо не задумываясь, потому что всегда на него стремились, либо никогда, потому что страшно. «Да», — тихо ответила Фата, глядя Сдемиру в глаза. «Я очень рад», — кивнул в ответ юноша. И вновь отпил розового.